Глава 178. Намечается буря. В банке вселенной Лисиньдао, наконец, победил Даоса. То, что он использовал для победы, было тем самым единством со вселенной, которому научил его Чжун Байшинь. Одним ударом меча он отсек Дао Даоса. Однако сейчас Лисиньдао был ошеломлен. Даос посмотрел на то, что Лисиньдао стоял в оцепенении, и спросил: «С тобой все в порядке?» Лисиньдао покачал головой и сказал: «Я сразился с тобой десятки раз и ни разу не победил до этой битвы, но теперь, когда я наконец победил, я чувствую себя немного счастливым». Даос громко рассмеялся. «Теперь ты действительно удивителен. Этот ученый действительно оказал тебе большую помощь. Если я захочу победить тебя, мне нужно будет подключить все свое понимание и сбросить оковы». Если бы Даос не подавил свое самосовершенствование, то, несмотря ни на что, Лисиньдао не смог бы победить его, по крайней мере на данный момент. Лисиньдао рассеял всю энергию меча и сказал: «Спасибо за совет, я должен уйти. Ступай, мне тоже нужно отдохнуть. Как только ты прорвешься в небесное царство, приди и найди меня». Даос махнул рукой и продолжил загорать на солнце. Лисиньдао развернулся и вернулся в торговый зал. Там он закрыл глаза и начал прощупывать местоположение Тянья. Он сказал, что защитит Тянья, так что он определенно сделает это. Она в столице династии бога трансформирующихся перьев. Лисиньдао внезапно открыл глаза. Столица. После того, как наследный принц обнаружил местоположение Вэнь Синьюнь, он послал эксперта за ней. После того, как эксперт ушел, наследный принц посмотрел на карту и холодно рассмеялся. «Как смело, ты действительно все это время была в моей столице. Ты хочешь умереть?» Вэнь Юньмэй сказал. «Раз она в столице, значит и Вэнь Я в столице. Почему бы нам не найти и ее?» Наследный принц кивнул. «Хорошая мысль. Я хочу как можно скорее увидеть обладательницу легендарного загадочного тела». Вэнь Юньмэй и Вэнь Лин немедленно последовали за наследным принцем. В маленьком дворике Вэнь Синьюнь и Сия все еще разговаривали. Они не встречались 10 лет, и им было о чем поговорить. С момента их встречи прошло всего 15 минут, так как же они могли закончить говорить? В этот момент раздался нежный голос. «Кто-то с недобрыми намерениями идет сюда. Я думаю, что ее уже нашли. Уходите сейчас же». Выражение лица Вэнь Синью не изменилось, и она встала. «Когда я уходила, меня никто не заметил. Муж, ты уверен?» Сия запаниковала. «Чтобы быть таким высокомерным в столице, наследный принц, единственный, кто может быть таким высокомерным? Я узнаю эту ауру. Это Ли Гоу, его верный пес». После этих слов около двух дам появился человек. У него были острые брови и яркие глаза, от которых исходила воинственная аура. Это был муж Си, человек, который вскоре встанет у руля у одной из больших семей столицы. «Раз они смогли найти меня, значит, моя дочь тоже в опасности. Она с дедушкой, а он все еще ранен. Я должна найти ее. Муж мой, что же нам делать?» Сия посмотрела на своего мужа. «Иди найди свою дочь, а я задержу Ли Гоу», сказал мужчина с торжественным выражением лица. «Спасибо, спасибо», Вэнь Синьюнь была очень благодарна. Поскольку время было на исходе, она быстро выбежала из дома. «Оставайся здесь, Сия, никуда не уходи», сказал муж Сии и направился к выходу. Хонг, как только он вышел, темный меч направился к нему. Он был чрезвычайно тихим и преодолевал пространство без единого видимого движения. Аура этого меча походила на ауру бешеной собаки, которая хотела укусить всех на свете. Муж Си встал и заложил руки за спину, после чего спокойно сказал: «Я, наследник семьи Дуаньму. Если ты посмеешь убить меня, то наследный принц увидит последствия нашей мести». Хонг, меч отклонился на несколько миллиметров и вонзился в землю, где тут же появилась чрезвычайно глубокая отметина от меча. Под солнечным светом стоял парень. Его лицо было покрыто шрамами, которые выглядели как десятки сороконожек, что были соединены вместе. Ли Гоу, культиватор уровня небесного царства, убийца при наследном принце. «Если бы ты не был из семьи Дуаньму, то ты бы умер сегодня», сказал Ли Гоу хриплым голосом. Его голос был похож на звук лезвий, которые терлись друг о друга. Сказав это, его тело исчезло, и он погнался за Вэнь Синьюнь. Муж Си вздохнул. «Это все, больше я ничем не могу помочь тебе». Однако этого было достаточно. Тяньхэ нахмурился, и плохое чувство в его сердце становилось все сильнее и сильнее. Что случилось? Тяньхэ быстро следовал за троицей. Некоторое время он следовал за ними и заметил, что они вдруг направились к одной обычной гостинице. Через некоторое время он уже стоял у ее входа. Тяньхэ заглянул внутрь, и его глаза чуть не выскочили из орбит. Его жена, его отец и маленькая девочка, которую он никогда раньше не видел, были захвачены наследным принцем и его группой. Вэнь Синьюнь успела вернуться и хотела бежать вместе с Тянь Юнем и Тянь Я, но Ли Гоу догнал их. И спустя пару минут к Ли Гоу присоединился родной отец и брат Вэнь Синьюнь вместе с наследным принцем. Отец, брат. Вэнь Синьюнь недоверчиво посмотрела на них. Ее отец действительно был тем, кто привел сюда наследного принца. Заткнись. Ты пошла против семейных правил и совершила такое ужасное преступление. Ты не имеешь права называть меня отцом. Вэнь Юньмэй кланялся и заикался перед кран-принцем, но перед своей дочерью он был свирепым и злобным. Вэнь Синьюнь в отчаянии посмотрела на свою дочь. Она думала о победе, но, к сожалению, гостиница была окружена. Это и есть загадочное женское тело. Наследный принц перестал заботиться о Вэнь Синьюнь. Он уставился на Тянь Я и не отводил от нее глаз. И что же ты собираешься делать? Выражение лица Вэнь Синьюнь изменилось. Она была похожа на разъяренную львицу, которая показала свои клыки в виде пикового культиватора царства бесчисленных песков. Хотя маленькая мисс семьи Вэнь страдала от стольких неудач, она была не слабее любого гения. Раз ты ошиблась, твоя дочь должна заплатить за это. Вэнь, я должна взять на себя будущее семьи Вэнь, спокойно сказал Вэнь Юньмэ и посмотрел на Вэнь Синьюнь так, словно она была не его дочерью, а незнакомкой. Ее зовут Тянь Я. Яростная аура взорвалась и устремилась к троице. Взрыв. Взрывная энергия меча защитила наследного принца, но это заставило его нахмуриться. Его зрачки сузились. Тяньхэ, ты выжил и даже прорвался в небесное царство. Глава 179. Например, я. Лицо наследного принца осунулось. Он уставился на Тяньхэ, который ранее заставил его потерять лицо. И сейчас он совсем никого не боялся, хотя и стоял прямо перед ним. Вэнь Юньмэ и Вэнь Лин были потрясены, однако вскоре их шок сменился злобой, и они стиснули зубы. Слишком много членов семьи Вэнь погибло от рук Тяньхэ. Из-за этого Вэнь Юньмэ одновременно ненавидел и боялся Тяньхэ. Умри. Целью Тяньхэ был наследный принц, и ему было наплевать на Вэнь Юньмэ и остальных. Этот человек осмелился напасть на его дочь. Он должен был умереть. Тяньхэ сражался в течение 10 лет и накопил ужасающую убийственную ауру. Она была очень страшная и больше походила на кровавый океан. Один меч и то, что начало растекаться от него, было кровью людей, которых он убил за последние 10 лет. Взрыв. Дыхание наследного принца участилось. Он смог продержаться всего мгновение. К счастью, Ли Гоу помог ему. Ляск. Техника меча темной тени, навык убийственного меча, был продемонстрирован Ли Гоу. Каждый его удар был простым и чистым. Когда он вытаскивал меч, у него была только одна цель – убить врага, использовать минимум движений для убийства. Таков был смысл техники меча темной тени. Холодное свечение прорвалось сквозь океан крови и вырвалось вперед. Тяньхэ был потрясен и бросился вперед. Хонг. Он выкинул еще один удар, который мгновенно разрушил гостиницу, но это свечение все еще двигалось прямо к нему. Выражение лица Тяньхэ изменилось. Он использовал технику, и перед ним тут же возник сильный барьер. Ли Гоу сразу же встал перед наследным принцем, чтобы он был в безопасности. Он посмотрел на Тяньхэ с мрачным выражением лица, из-за чего его и так не очень красивое лицо стало уродливее в несколько раз. В следующую секунду Ли Гоу исчез в тени. Он спрятался и приготовился нанести один мощный удар. Это маленькое столкновение двух сил привело к тому, что основной урон получил Вэнь Юньмэй, Вэнь Лин и солдаты, которые пришли с наследным принцем. Пригласите сюда помощника королевской семьи. Наследный принц огляделся и пришел в ярость. Культиватор небесного царства осмеливается вести себя так высокомерно в моей столице. Наследный принц указал на Тяньхэ и сказал с холодным выражением лица. Ты умрешь ужасной смертью. Наследный принц, убейте его. Убейте этого ублюдка, и все будет хорошо. Вэнь Синьюнь будет заперта семьей Вэнь, и вы воспитаете Вэнь Я. Прокричал Вэнь Юньмэ и поднялся с земли. Он сплюнул в сторону полный рот крови и пришел в крайнюю ярость. Па! Но наследный принц только ударил его по лицу. Это заставило лицо Вэнь Юньмэ распухнуть, а сам он покатился по земле. Наследный принц. Вэнь Юньмэ испуганно посмотрел на наследного принца, а его огромные глаза были полны шока и замешательства. «Мне нужно, чтобы ты говорил мне, что делать?» Наследный принц уставился на него холодным взглядом. Вэнь Юньмэ испугался взгляда наследного принца и опустился на колени. Он поклонился и сказал: «Наследный принц, пожалуйста, проявите милосердие. Наследный принц, пожалуйста, проявите ко мне милосердие». Когда Вэнь Синьюнь увидела эту сцену, ее сердце наполнилось отчаянием. Она закрыла глаза. Тяньхэ холодно смотрел на это. Он видел семью Вэнь насквозь и не был удивлен тем, что происходит. Выражения лиц Тянь Юня и Тянь Я были действительно сложными. Они были огромной семьей, но перед лицом наследного принца у них не было никакой реальной власти. Наследный принц мог спокойно приказать им ходить взад и вперед, как собакам. «Убирайся в сторону». Наследный принц пнул ногой Вэнь Юньмэя, а затем указал на Тяньхэна. «Как они вообще тебя отпустили? Почему они не убили тебя и даже позволили тебе прорваться в небесное царство?» Наследный принц стиснул зубы, а его сердце наполнилось ненавистью. «То, что ты не убил меня сразу, означало, что ты дал мне шанс», — холодно сказал Тяньхэ. «Ну и что с того, что ты прорвался в небесное царство? Ты сможешь победить меня?» Наследный принц распахнул объятия и посмотрел на Тяньхэ. Даже если между ними было всего 20 метров, Тяньхэ не осмелился напасть. Ли Гоу был готов наброситься на него в любой момент. «Ты не осмелишься напасть?» Наследный принц надменно рассмеялся. «Позволь мне сказать тебе, что это столица, столица династии бога трансформирующихся перьев. Как ты думаешь, сможешь ли ты что-то сделать через пару минут?» Наследный принц холодно рассмеялся. В тот момент, когда наследный принц сказал это, в небе раздалось несколько громких взрывов. Выражение лица Тяньхэ изменилось. Подкрепление наследного принца прибыло. «Синьюнь, я задержу их!» Тяньхэ стиснул зубы. Вэнь Синьюнь обняла Тяньхэ и улыбнулась. «Как ты думаешь, сможем ли мы убежать от 10 культиваторов небесного царства?» «Все верно, 10 культиваторов небесного царства приближались к ним. А если учесть еще и Ли Гоу, который прятался где-то в темноте, даже если Тяньхэ захотел сдержать их, он не смог бы». Тяньхэ просто опустился на колени и посмотрел на Тянья. Он протянул руку и хотел прикоснуться к ней, но забоялся, что его толстые руки повредят ее нежную кожу. Он не осмелился прикоснуться к ней и отдернул руку. Тянья расплакалась и, схватив его за руку, сказала: «Отец». Тяньхэ сражался в течение 10 лет и пережил очень много боли, но он никогда раньше не плакал. Но теперь, когда дочь назвала его отцом, слезы потекли рекой. Тяньхэ обнял Тянья, и слезы беззвучно потекли по его лицу. Тянь Юнь посмотрел на своего сына и подумал о том, насколько тяжелой была его жизнь. Наследный принц высокомерно рассмеялся. «Тяньхэ, если ты отдашь свою дочь, я отпущу твоего отца. Пожертвуй собой и Вэнь Синьюнь, чтобы спасти свою дочь и отца, это того стоит». Наследный принц продолжил смеяться, в то время как 10 только что прибывших культиваторов уставились на Тяньхэ. Это привело к тому, что давление на него выросло в геометрической прогрессии. «Сегодня либо вся наша семья умрет здесь, либо мы уйдем всей семьей». Тяньхэ отпустил Тянья и встал. «Как ты собираешься уйти? Все здесь под моим началом, и ты хочешь уйти отсюда живым?» Наследный принц высокомерно махнул рукой. 10 культиваторов небесного царства и множество солдат окружили семью. Тяньхэ потерял дар речи, но глаза Тянья загорелись. Она показала куда-то пальцем и крикнула: «Не все здесь под твои подчиненные». «Что?» Наследный принц посмотрел туда, куда указывала Тянья, и нахмурился. В конце улицы появился человек. На нем был светло-фиолетовый плащ и темно-золотая маска. «Тянья права, не все здесь твои собаки». Ли Синьдао кивнул. «Например, я». Ли Синьдао указал на себя. Глава 180. Небесное царство. В этот решающий момент Ли Синьдао, наконец, прибыл. Он должен был прийти. Будь то слова Ли Синьдао о том, что он защитит Тянья, или контракт, который он подписал с Тяньхэ, у Ли Синьдао не было другого выбора. Вот почему он появился здесь. Даже если это место и было столицей династии бога трансформирующихся перьев, даже если Ли Синьдао был только культиватором бесчисленных песков, он все-таки пришел. На нем был светло-фиолетовый плащ, и он излучал необыкновенную ауру. Просто стоя там, он привлекал к себе все взгляды. Тяньхэ посмотрел на него с недоумением, которое затем сменилось удивлением. Владелец банка вселенной прибыл. Но Тяньхэ не был уверен, сможет ли Ли Синьдао победить. Культивация Ли Синьдао находилась где-то на уровне царства бесчисленных песков. Тяньхэ был настроен скептично, в то время как Тянья просто махала своей белоснежной ладонь. «Дедушка, спаси нас!» Тянь Юнь в предвкушении посмотрел на Ли Синьдао. Сейчас все их надежды возложились на него. Вэнь Синьюнь также слышала, Как Тянь Я говорила о каком-то сильном дедушке, но она никогда не встречала его раньше. И теперь, когда она увидела его, она была удивлена. Наследный принц вообще ничего не понимал. Он думал, что Ли Синьдао был экспертом, но он только достиг царства бесчисленных песков. Он потер глаза и насмешливо спросил. И все, Ли Синьдао покачал головой. Я здесь, чтобы забрать их. Выражение лица наследного принца стало странным, и он спросил. Ты знаешь, что это за место? Столица, ответил Ли Синьдао. Наследный принц высокомерно посмотрел на Ли Синьдао и громко спросил. Раз ты это знаешь, ты все равно осмелился прийти сюда и сказать, что пришел сюда ради их спасения. Ли Синьдао спокойно сказал, я думаю, что меня одного будет достаточно. Достаточно, наследный принц громко рассмеялся. Спустя пару секунд он указал на него и холодно сказал, убейте этого невежественного дурака. Столица династии Бога, это не то место, где кто-то в царстве бесчисленных песков может действовать так высокомерно. Холодно сказал наследный принц. Из тени вырвалось холодное свечение, которое полетело прямо к шее Ли Синьдао. Ли Гоу. Он прятался в тени и теперь, наконец, атаковал. Будьте осторожны, эта атака действительно опасная. Он, убийца, который пробился на небесное царство. Воскликнул Тяньхэ. Он боялся, что Ли Синьдао не заметит эту атаку и будет убит Ли Гоу. Ли Синьдао же спокойно наблюдал за происходящим. Он видел эту атаку насквозь. Его меч был бесшумным, быстрым и свирепым. Один удар такого меча был нацелен только на убийство врага. Но, к сожалению, врагом, с которым он столкнулся, был Ли Синьдао. Убийца, Ли Гоу, мог прятаться под солнечным светом, и его культивация была чрезвычайно высока, и он обладал глубоким пониманием теней. Но, к сожалению, врагом, с которым он столкнулся, был Ли Синьдао. Он был тем, кто постиг единство со Вселенной, будучи культиватором бесчисленных песков. Во всем этом мире, даже в окружающих мирах, Ли Синьдао был и небом, и землей. Ничто не могло укрыться от него. Когда Ли Гоу атаковал, он был спокоен и думал о Ли Синьдао как о пустом месте. Он просто был кем-то в царстве бесчисленных песков, и для него Ли Синьдао был просто смертным. Поскольку он был смертным, то он просто убьет его. Наследный принц наблюдал за происходящим с довольной улыбкой. Ему нравилось ощущать то, что он контролировал все на свете. Все присутствующие должны были прислушаться к его словам. Хотя его культивация не была высокой, никто не мог сравниться с его властью. Мусор уровня бесчисленных песков осмелился прийти, чтобы спасти их, он просто умрет. Наследный принц с волнением наблюдал за происходящим и ожидал, когда Ли Гоу, наконец, убьет Ли Синьдао одним своим ударом. Он хотел, чтобы Ли Синьдао успел испытать, насколько страшна была столица династии Бога, чтобы в следующей жизни он не вел себя так высокомерно. Но все это для Ли Синьдао было больше похоже на выступление клоунов. Ли Гоу смотрел на него так уверенно, словно смотрел на труп. Ли Синьдао холодно улыбнулся, увидев гордое выражение лица наследного принца. «Вы все ничего не знаете о силе». Ли Синьдао вздохнул. Этот вздох был подобен грому для ушей Ли Гоу. Это испугало его, и он широко раскрыл глаза. Перед его атакой из ниоткуда появилась энергия меча. Эта энергия меча была очень тонкой. Она была тонкой, как крылья цикады. Энергия меча была прозрачной, и из нее появились нити Дао, которые начали уничтожать его свечение. «Проваливай!» – холодно сказал Ли Синьдао. Тонкая энергия меча вдруг полетела вперед. Ли Гоу был потрясен. Он использовал все свои силы и даже не оставил каплицы на сокрытие своей ауры. Его аура тут же привлекла внимание многих. Однако все это было бесполезно перед энергией меча Ли Синьдао. Пуф! Энергия меча пронзила лоб Ли Гоу и отбросила тело Ли Гоу на несколько сотен метров назад, из-за чего он врезался в высокое здание. Взрыв! Аура Ли Гоу рассеялась по всему зданию, сравняв его с землей. Все с недоверием уставились на эту сцену. Что происходит? Один удар? Нет, это была всего лишь энергия меча. Одна энергия меча убила культиватора небесного царства. Когда пыль рассеялась, все увидели труп Ли Гоу. На лбу у него была маленькая рана, в то время как остальные части его тела были невредимы. Наследный принц в шоке посмотрел на Ли Гоу. Он посмотрел на Ли Синьдао, а затем повернулся к Ли Гоу. Ты всего лишь культиватор бесчисленных песков. Как ты можешь убить кого-то в небесном царстве всего лишь одним кусочком энергии меча? Спросил наследный принц. Он задал вопрос, который хотели задать все. Ли Синьдао ничего не ответил и просто переспросил. Культиватор бесчисленных песков, Хонг, как будто кто-то бросил гигантский валун в спокойное озеро, все окружающее пространство начало трястись. Энергия меча вспыхнула на этой улице. Энергия меча Ли Синьдао была такой тонкой, что казалось прозрачной. Ли Синьдао вдруг прорвался в небесное царство. «Так лучше?» – спокойно спросил Ли Синьдао. «Небесное царство. Он стал культиватором небесного царства. Сколько людей культивировали сотни, тысячи и даже десятки тысяч лет, чтобы только попытаться прорваться в это царство. Что же касается Ли Синьдао, он сделал это так просто». Все смотрели на него с шоком. Ли Синьдао посмотрел на них и подумал, что этого было недостаточно. Он все еще не чувствовал их отчаяния. Вот почему он сделал еще шаг. Хонг, глава 181. Убийство. Второй шаг Ли Синьдао заставил цвет неба измениться. Взрыв. День сменился ночью. Ли Синьдао смог прокрутить время. Сначала в небе было солнце, которое ярко светило на землю. А теперь там была серебряная луна, которая бросала ясный лунный свет на тело Ли Синьдао, создавая тем самым тонкую, размытую вуаль на его теле. Аура Ли Синьдао не сильно изменилась. По крайней мере, в глазах наследного принца и других в нем не произошло большой перемены. Все из-за того, что Ли Синьдао больше не полагался на свою ауру. Он стал центром мира. Он посмотрел на наследного принца, и второму показалось, что вселенная смотрит на него. Это было чрезвычайно страшно, и это заставило его тело содрогнуться. Только один взгляд. Ли Синьдао был таким сильным. «Разве ты не говорил, что я не силен?» — спокойно спросил Ли Синьдао. «А теперь я покажу тебе, насколько я силен». Ли Синьдао вздохнул. Он сделал два шага и изменил небо, заставив всю столицу замолчать. Все смотрели на эту быструю перемену, и их переполняло недоверие. Чистое голубое небо вдруг превратилось в темное небо, освещенное луной. Что случилось? Во дворце старый монстр открыл глаза. Он нахмурился, глядя на небо. Кто-то действительно достиг такого уровня, но что дало ему такую уверенность? Нехорошо, если он пришел сюда, чтобы иметь дело с моей династией бога трансформирующихся перьев. Тогда все выйдет из-под контроля. Лицо старого монстра изменилось, и его тело скакнуло в сторону поля боя. Он не был единственным, кто устремился к источнику этих странностей. Все люди спрятались в своих домах из-за страха. На улице сейчас остались только Ли Синьдао и остальные. Ли Синьдао был в одном конце улицы один. Тяньхэ и его семья были на другом конце. Наследный принц и его люди стояли в центре. «Ты, а ты кто?» Наследный принц был ошеломлен. Он посмотрел на серебряную луну в небе, и его мозг никак не мог понять, что тут происходит. Он обидел кого-то, кто может превратить солнце в луну. Он был наследным принцем династии бога трансформирующихся перьев, но до него было много наследных принцев. По правде говоря, даже если его отец придет сюда, он должен будет относиться к Ли Синьдао с уважением. И сейчас наследный принц был в ужасе. Ему хотелось встать на колени и умолять его. Не только он, но и все солдаты и скрытые эксперты нервно смотрели на Ли Синьдао. Им всем хотелось опуститься на колени и умолять его, но они не могли. Ли Синьдао сделал еще один шаг вперед. Никаких феноменов не появилось, но они начали проявлять еще больший страх, чем раньше. Ли Синьдао сказал: «Все вы были правы, я действительно слаб, поэтому мне пришлось поднять свою силу. Более того, колени мужчины – золото. Даже если вы можете потерять свои жизни, вы не должны преклонять колени перед другими. Вы должны сохранить свою последнюю частичку гордости», – сказал Ли Синьдао. Наследный принц смотрел на холодную и ужасающую золотую маску Ли Синьдао, как на демона. На его лице был ужас, и он начал плакать. Ему хотелось встать на колени и умолять его. Кому какое дело было до колен мужчин? Если мужчина будет жить, значит, он сможет купить золото. Если он умрет, то все исчезнет. Но он не мог встать на колени. Да, во всей этой области было единым целым с Ли Синьдао, и что-то просто не давало встать ему на колени. «Отпустите меня, пожалуйста», — наследный принц содрогнулся. Но тут он встретил холодный взгляд Ли Синьдао. В нем не было никаких эмоций, и он был очень холодным. Наследный принц почувствовал, что взгляд Ли Синьдао заморозил все его тело. Страх распространился по всему его телу. Впервые он почувствовал страх с тех пор, как родился. «Отпущу я тебя или нет», — спокойно сказал Ли Синьдао, — «зависит от Тяньхэ и его семьи». Выражение лица наследного принца застыло. «Зависит от Тяньхэ и его семьи, значит, он точно умрет». Он просто нацелился на дочь Тяньхэ. Как мог отец проглотить такое унижение? Наследный принц медленно повернул голову. Он хотел что-то сказать, но был встречен парой кроваво-красных глаз. Хонг, ужасающее намерение убийства взорвалось. Тяньхэ без малейших колебаний ударил наследного принца кулаком в сердце. Кача, сердце наследного принца взорвалось, а его позвоночник разорвало на части. Он отлетел назад, как знамя, и с громким стуком упал на землю. Мертв. Тяньхэ убил наследного принца одним ударом. Ли Синьдао спокойно наблюдал за происходящим и повернулся к подданным наследного принца. В этот момент их лица стали пепельно-белыми. Они хотели умолять, но не могли встать на колени. Каждый из них заслуживает по одному удару, после этого мы уйдем. Глаза Ли Синьдао вспыхнули. Эти люди ничего не сделали и не заслуживали смерти. Но они загнали Тяньхэ и его семью в такую ситуацию, поэтому такое наказание было вполне справедливым. Тяньхэ кивнул и быстро атаковал. Пен-пен-пен. Все они отлетели назад. Все они начали выплевывать кровь и в итоге так и не смогли встать на ноги. И итоги этой пятиминутной встречи. Наследный принц был мертв. Ли Гоу был мертв. 10 экспертов были тяжело ранены. Ли Синьдао проигнорировал всех и повернулся к Вэнь Юньмэю и Вэнь Лин. Тело Вэнь Юньмэя замерло. Он видел холодную ауру Ли Синьдао и взрывную силу Тяньхэ. Он был так напуган, что его сердце дрогнуло. Он посмотрел на Вэнь Синьюнь и начал умолять. «Дочь, пожалуйста, спаси меня. Именно я вырастил тебя. Если я с твоим братом умрем сегодня, твоя мать будет грустить. Сестра, я так хорошо обращался с тобой, когда ты была маленькой, так что отпусти меня. Я не хочу умирать». Вэнь Лин тоже начал умолять и вдруг почувствовал, что больше никакая сила не ограничивает его, так что он встал на колени. Вэнь Синьюнь посмотрела на них с горькой улыбкой на устах. «Я действительно не думаю, что вы двое, мой отец и брат. Просто отнесись к этому так, будто я не мой. Я ошибся и заслуживаю смерти, но вспомни о своей матери и бабушке, отпусти меня». Вэнь Юньмэй тоже опустился на колени и начал умолять ее. Отец и сын опустились на колени перед Вэнь Синьюнь, умоляя сохранить им жизни. «Если бы вы не нацелились на мою дочь, я смогла бы вас отпустить, но...» Ее лицо стало ледяным, а взгляд по-настоящему злобным. «Тебе не следовало приводить с собой наследного принца, и ваше соглашение вы оба заслуживаете смерти», — холодно сказала Вэнь Синьюнь. В тот момент, когда она сказала это, Тяньхэ выпустил две полосы энергии меча. Когда Ли Синьдао увидел, что все закончилось, он повернулся и сказал: «Мы должны уйти, несколько стариков спешат сюда. Дедушка, а ты сможешь победить их?» Тянь Я подбежала к нему и раскрыла объятия, словно прося, чтобы Ли Синьдао обнял ее. Ли Синьдао улыбнулся. «Дедушка обнимет тебя и будет сражаться с ними одновременно». С этими словами Ли Синьдао подхватил ее одной рукой и направился к выходу. Даже с ребенком на руках Ли Синьдао был полон уверенности в своих силах. Глава 182. Убийство. Хонг. Множество людей пролетело по небу в столице. Старый монстр из дворца летел первым. Когда он увидел тело наследного принца и тяжело раненых экспертов, он нахмурился и посмотрел в ту сторону, куда ушел Ли Синьдао. «Этот человек настолько высокомеренный, он действительно осмелился убить человека из моей династии бога трансформирующихся перьев», — завопил старый монстр. Он взлетел в небо и посмотрел вниз на огромную столицу. Он заметил Ли Синьдао и их группу и холодно крикнул: «Ты убил наследного принца династии бога трансформирующихся перьев и хочешь так просто уйти?» Громкий голос разнесся по всей столице, и каждый смог его услышать. Ли Синьдао остановился и поднял голову и увидел старого монстра, который сейчас парил над ним. Он был одет в ярко-желтый халат, а его белые волосы были собраны в маленький хвостик. Он излучал несравненную ауру, которая могла скрыть сияние луны. Это был настоящий практик, который был способен в одиночку покрыть сияние луны. «Умри!» После того, как старый монстр увидел Ли Синьдао, он без малейшего колебания хлопнул по воздуху своей ладонью. Взрыв! На землю начала обрушиваться гигантская ладонь, от которой затряслись тучи и зародилась буря. Он хотел убить Ли Синьдао одним этим ударом. Этот удар был действительно ужасающим. Даже Тяньхэ был ошеломлен, когда увидел этот удар. Он был слишком страшным. Таким же страшным, как и шаг Ли Синьдао, который сменил день ночью. Тяньхэ и его семья могли надеяться только на Ли Синьдао. Они смотрели на него с предвкушением. Если Ли Синьдао сможет заблокировать этот удар, тогда все будет в порядке. Тянь Я обняла Ли Синьдао за шею, так как слегка нервничала. «А дедушка сможет его побить?» – спросила она. Ли Синьдао ущипнул ее за щеки. «Я постараюсь». Он решил добавить немного скромности своему образу. Ли Синьдао сложил пальцы вместе, как меч, и энергия в его теле задрожала. Донг. В одно мгновение около него появилось несколько потоков энергии меча. Энергия меча была такой же тонкой, как крылья цикады, и все они содержали понимание Дао Ли Синьдао. Ли Синьдао поднялся в воздух и торжественно сказал: «Я боюсь, что миллионы людей погибнут, если мы будем сражаться тут. Тебе все равно, но я не хочу убивать невинных, так что я убью тебя быстро». Взрыв. В следующую секунду все мечи бросились на ладонь. «Если твоя ладонь будет небом, тогда моя энергия меча уничтожит это небо». Ли Синьдао обнял Тянья одной рукой, а другой направил на ладонь свои мечи. Миллионы людей в столице подняли головы и смотрели на происходящее, разинув рты. Гигантская ладонь накрыла все пространство и падала вниз. Таинственный человек в маске, который держал ребенка, ответил на этот удар своими мечами. Все эти мечи были подобны ярким огням. Они были необычайно красивы и освещали ночное небо. Ли Синьдао выглядел на их фоне их богом. Взрыв. Мечи заставили ладонь отступить в одно мгновение. Ужасающий энергетический удар потряс окрестности в радиусе пары тысяч миль, и к тому же вдруг пошел дождь. Лицо старого монстра было темным и холодным. «Кто ты?» Ли Синьдао холодно посмотрел на него и ничего не сказал. «Ты довольно силен, но это не дает тебе права вести себя так высокомерно в моей столице», — холодно сказал старый монстр. Ли Синьдао молча холодно смотрел на него. Старик нахмурился, так как был недоволен отношением Ли Синьдао. «Ты не мой?» – спросил он. «Ты когда-нибудь видел, чтобы кто-то разговаривал с трупом?» Ли Синьдао вообще не заботился о старом монстре. «Ты?» Старый монстр яростно уставился на Ли Синьдао и стиснул зубы. Он обращался с ним как с трупом. «Вкуси мой кулак небесного короля!» Старый монстр яростно ударил своим кулаком, заставив воздух взорваться. Мощная аура накрыла всего Ли Синьдао. Кулак небесного короля был очень властным, и его он обычно использовал для убийства. Под его кулаками все обычно отступали. Если они этого не делали, то умирали. Эта атака придала старому монстру уверенности в том, что он сможет убить Ли Синьдао. Он совсем не беспокоился о жизни и смерти обычных людей. Они были просто людьми, и если они умрут, то так тому и быть. Во всяком случае, династия бога трансформирующихся перьев имела огромное население. Ли Синьдао обнял Тянья. «Тянья, позволь мне показать тебе прекрасную атаку мечом». Глаза Тянья широко раскрылись, и даже если кулак вот-вот должен был накрыть их, она не боялась его. Она смотрела на меч Ли Синьдао в предвкушении. Сила Ли Синьдао перетекла в Дао. Теперь он был связан со Вселенной так же, как и Дао. В этот момент Ли Синьдао был связан со Вселенной. Он протянул руку. Тук. Дождь вдруг остановился. Были видны капли дождевой воды, которые явно находились под контролем Ли Синьдао. Ляск. Капля дождевой воды превратились в меч. В следующую секунду Ли Синьдао щелкнул пальцами, и длинный меч, сделанный из воды, полетел вперед. Хонг. Один меч во главе, в то время как мечи поменьше следовали за ним позади. Эта сцена была действительно страшной. Огромное количество мечей породили ужасающую ауру мечей. Взрыв. Кулак небесного короля. Но он мгновенно раскололся под ударами мечей. Хонг. Старый монстр посмотрел на эти мечи с ужасом. Пуф-пуф-пуф. Звуки мечей, пронзающих тело, эхом отдавались повсюду. Старый монстр расплачивался прямо сейчас за свою беспечность. Ли Синьдао вернулся на землю и опустил Тянья на землю. Они продолжили идти ко входу в город. Никто не мог остановить его. Небо вдруг потемнело, словно намекая, что будет лучше, если все пойдут спать. Но когда Ли Синьдао прошел через городские ворота, все изменилось. Голубое небо и яркий солнечный свет дали всем ощущение комфорта и тепло. Все, что только что произошло в столице, было похоже на сон. Глава 183. Кто-то прорвался. Ли Синьдао вывел их из столицы и повел к озеру. Тяньхэ хотел, чтобы вся его семья преклонила колени перед Ли Синьдао, чтобы поблагодарить его, но Ли Синьдао отверг эту идею. Он повернулся и ушел, не позволив им встать перед ним на колени. Ли Синьдао посмотрел на Тяньхэ и сказал: «Я следовал контракту. Вам нет нужды преклонять колени, поскольку это было всего лишь соглашение, к которому мы пришли». Тяньхэ сказал: «Тогда могу ли я заключить с тобой контракт?» Ли Синьдао покачал головой. «Найди место, где сможешь спрятаться и поднять Тянья на ноги. Ее будущее безгранично. Ты и так уже умудрился растратить ее талант впустую». Тяньхэ кивнул и сказал: «Я определенно подниму ее на ноги». Ли Синьдао повернулся и ушел. «Дедушка, мы еще сможем встретиться?» — спросила Тянья в предвкушении. «Нам лучше больше не встречаться. Теперь твои родители защищают тебя, и я тебе больше не нужен. Защити себя в будущем», — сказал Ли Синьдао, даже не повернув головы. В прошлом он хотел защитить ее, так как она имела довольно печальную историю. Но так как ее отец и мать воссоединились, и ее отец был сильным культиватором, отныне они смогут защитить ее. Так что в защите Ли Синьдао она больше не нуждалась. Ли Синьдао исчез спустя 2 сделанных шага. Тянья смотрела за тем, как он уходит, и улыбнулась. «Дедушка, я обязательно встречу тебя снова в будущем». Ли Синьдао вернулся в банк вселенной. Ли Синьдао целый день был занят контрактом Тяньхэна, и первое, что он сделал, так это направился к горному пику. Даос появился перед ним, поэтому Ли Синьдао сказал: «Я прорвался. Теперь ты можешь сразиться со мной, используя всю свою силу». Даос моргнул, во рту у него пересохло и появилась какая-то горечь. Все, что он сказал, было простым. «Разве не ты говорил, что хочешь махом перепрыгнуть как можно больше уровней?» Ли Синьдао беспомощно сказал: «У меня не было другого выбора, кроме как прорваться, я должен был спасти кое-кого». Ли Синьдао мог убивать людей в начале пути Небесного Царства и любого в Царстве Бесчисленных Песков, но не кого-то, кто был на пике Небесного Царства. Если бы он не прорвался, он все еще сражался бы сейчас в столице. Даос вздохнул: «Разве не ты сказал, что дашь мне отдохнуть? Пожилые люди должны больше заниматься спортом, чтобы они могли жить вечно», — серьезно сказал Ли Синьдао. «Но я уже мертв», — сказал Даос с грустью и яростью. «КХМ, КХМ», — Ли Синьдао улыбнулся. «Мертвые должны продолжать вносить свой вклад в общество. Только тогда они станут истинными мудрецами». Даос с ненавистью посмотрел на рот Ли Синьдао. «Он действительно мог оживить мертвого. Отныне ты будешь приходить раз в 3 дня». Даос поднял палец. Ли Синьдао несчастно сказал: «Тебе не нужно отдыхать так долго». Даос сказал: «Ты уже хорошо меня знаешь. Мое дао теперь не так полезно для тебя, как раньше. Ты должен найти кого-то другого». Даос надеялся, что Ли Синьдао пойдет учиться у других. Ли Синьдао подумал об этом и понял, что это действительно имело смысл. «Ладно, тогда раз в 3 дня». Ли Синьдао кивнул. Даос вздохнул с облегчением и начал атаковать Ли Синьдао. На этот раз он решил выложиться на полную. Его понимание дао вдруг стало в десятки раз мощнее, чем то, которое он использовал до этого момента. Пен-пен-пен. Ли Синьдао не мог ничего ему противопоставить и был полностью уничтожен. Его лицо распухло от всех этих ударов. «Ты только что вошел в это царство, так что ты действительно слаб. Ты так много узнал о Небесном Царстве, но ничего не знаешь об этом царстве. Продержаться так долго против меня уже очень хороший результат», — Даос утешил Ли Синьдао. Он чувствовал себя намного лучше после того, как так жестоко избил Ли Синьдао. Он уже давно не чувствовал себя так хорошо, хотя и знал, что это чувство он будет испытывать не очень долго. По мере того, как Ли Синьдао будет понимать все больше и больше дао, он рано или поздно поменяется с ним местами. Но даже с учетом этого ему было приятно побить его еще раз. Ли Синьдао улыбнулся. «Как и ожидалось, существует множество вещей, о которых мне нужно узнать. Спасибо за сегодняшний урок». В столице с помощью первого шага Ли Синьдао преодолел барьер, который отделял культиватора от Небесного Царства. Его второй шаг разрушил барьер между Небесным Царством и Царством Легенд. Так что Ли Синьдао прямо сейчас был в Царстве Легенд, на первом ее этапе. Из Царства Бесчисленных Песков в Небесное Царство культиваторы Небесного Царства были фальшивыми небожителями. Культиваторы в этом царстве обладали ужасающей силой, намного превосходящей силу Царства Бесчисленных Песков, и это давало человеку обманчивое ощущение, что он был частью небес. Вот почему многие люди говорили, что культиваторы Небесного Царства были поддельными небожителями. Пройдя через это царство, человек обретет более глубокое понимание того, как стать небожителем. Ли Синьдао накопил множество знаний, поэтому он смог пройти через это царство. Второй его шаг привел его в царство легенд. Царство после Небесного Царства было царством легенд. Почему его назвали царством легенд? Непобедимые люди – это легенды. Люди, которые могли изменить погоду, были легендами. Люди, которые могли сражаться с божественными династиями в одиночку, были легендами. Люди, которые могли подавить всех, были легендами. В Вечной Земле только тот, кто вошел в царство легенд, мог считаться лучшим экспертом. 33 ступени царства легенд соответствовали 33 небесам. Пройдя через фальшивые небеса, человек, естественно, должен был получить право войти в небесный мир. Так как это царство имело 33 этапа, культиватору было необходимо пройтись по ним, как по ступенькам. Это означало, что после пересечения этих 33 этапов культиватор сможет вознестись в небесный мир. Но Ли Синьдао был только на первом этапе. То, что он смог изменить погоду двумя шагами в столице, было признаком силы кого-то, кто был в царстве легенд. Старый монстр, который вышел по его душу, также был похож на Ли Синьдао, он тоже находился на первом этапе царства легенд. Однако он не был наравне с Ли Синьдао. Ли Синьдао использовал дождь как свой меч и уничтожил его. Даос смог так сильно избить Ли Синьдао только потому, что он только что вступил в царство легенд. Ли Синьдао вытер пыль с тела и направился на поиски Чжун Байшеня. Как и ожидалось, Чжун Байшен тоже сильно избил его. Он перенес всего 2 избиения подряд, но Ли Синьдао уже начал лучше понимать царство легенд. Он отправился на поиски бога меча. Бог меча выполнил свое обещание и убил Ли Синьдао 9 раз. Ли Синьдао ни разу не нанес ему вреда. Что касается бога войны Чжаоуди, возможно из-за того, что он ненавидел Ли Синьдао, его копье проделало множество глубоких дыр в его теле. Он потерпел 4 поражения подряд и умер десятки раз, и только тогда он понял, насколько глубоки воды царства легенд. Он молча спустился с горы и уже приготовился начать поглощать весь этот опыт, как вдруг, взрыв. Ли Синьдао увидел несколько полос света, которые тянулись до неба. Кто-то прорвался. Глава 184. Вечная красота, свет, который вырвался наружу, был очень чистым. Он заставлял чувствовать себя очень комфортно. Это был самый примитивный свет. Ли Синьдао увидел это и сразу понял, кто прорвался. Кто знает, изменил ли он свою неженскую натуру после того, как прорвался. С любопытством спросил Ли Синьдао. Если он это сделает, то Ли Синьдао сможет принять его. Если он этого не сделает, то придется ли Ли Синьдао подумать о разрыве контракта? Взрыв. Свет хлынул в область, где культивировался Тянь Гуанмин. Он медленно поднялся, и его тело было окутано очень чистым светом. Он был чрезвычайно привлекателен. Пен. Грохочущая энергия сотрясала пространство вокруг него, вызывая тем самым огромный переполох. Наконец-то я прорвался. Тянь Гуанмин открыл глаза и взвыл от волнения. В конце концов он заставил богиню Светлого Божества стать богом Светлого Божества. Культивация Тянь Гуанмина достигла Небесного Царства, и сейчас он становился сильнее не по дням, а по часам. Ли Синьдао посмотрел на него, заложив руки за спину. Когда он увидел, что Тянь Гуанмин был вроде бы нормальным, он удовлетворенно кивнул. Хорошо, видимо он исправил свою неженскую натуру. Наконец он изменился. Мастер! Взволнованно крикнул Тянь Гуанмин. Он приземлился перед Ли Синьдао, совершенно голым, но свет покрывал все его тело. Ли Синьдао посмотрел на него и холодно спросил: «И почему ты голый?» Тянь Гуанмин был потрясен и быстро оделся. Он ничего не понимал. «Мой святой свет должен блокировать все. Почему вы можете видеть сквозь него?» Тянь Гуанмин подумал, что все было в порядке, так как свет покрывал его тело. Когда он прорвался, его одежда превратилась в пыль. Кто знал, что Ли Синьдао сможет увидеть сквозь свет? «Я думаю, что будет лучше, если я разорву с тобой контракт». Ли Синьдао вздохнул и ушел. Тянь Гуанмин погнался за Ли Синьдао и твердо сказал: «Не надо, я очень предан мастеру. Я скорее умру, чем покину банк вселенной». «Тогда иди и умри. Когда ты умрешь, я похороню тебя на вершине горы за залом наследия, чтобы ты смог остаться в банке вселенной до конца своей жизни», — холодно сказал Ли Синьдао. Тянь Гуанмин был ошеломлен. Он не ожидал, что Ли Синьдао окажется таким злобным. Но кто он? Сын Света. Сын Света, владыка Света, верный верующий банка вселенной, первый прислужник Ли Синьдао. «Мастер, я сейчас в небесном царстве и полностью слился со светлым божеством. Я больше не буду неженкой», — пообещал Тянь Гуанмин. «Неужели?» — подозрительно спросил Ли Синьдао. «Конечно, теперь я мужчина», — Тянь Гуанмин похлопал себя по груди. «Хорошо, тогда тебе стоит накраситься, как ты это делал раньше», — небрежно сказал Ли Синьдао. «Точно, Воскликнув, он сразу же принялся краситься. Ли Синьдао молча посмотрел на него и почувствовал, как его глаза начали гореть. Тянь Гуанмин неловко рассмеялся и сказал: «Это просто рефлекс, рефлекс». Ли Синьдао не поверил ему. «Это правда. Мастер, смотрите, я все смыл. Женская личность повлияла на меня, и вскоре мне определенно станет лучше». Тянь Гуанмин едва не выругался. «Ладно, я тебе верю. Раз уж ты прорвался, то иди и стабилизируй свой фундамент. Почему ты преследуешь меня?» — беспомощно спросил Ли Синьдао. «Я хотел спросить, не беспокоит ли вас что-нибудь, с чем я могу справиться? Я все сделаю в лучшем виде», — заверил его Тянь Гуанмин. Ли Синьдао хотел было сказать, что его ничто не беспокоит, как вдруг на вершине горы вспыхнуло несколько аур. Хон-хон-хон. Глаза Ли Синьдао вспыхнули. Они все прорвались. Боевой ангел Михаил, архангел Гавриил, лунный ангел Усуна, падший ангел Люцифер, небесное сердце, Цубай и Усинир, все они прорвались. Одни были сильны, другие слабы. Но все без исключения сегодня стали сильнее. Кроме Усинир, которая не достигла небесного царства, все остальные достигли его. Даже Цубай прорвался на это царство. Из всех них наиболее сильным были Люцифер, Усуна и небесное сердце. Ли Синьдао удовлетворенно кивнул и посмотрел на Тянь Гуанмина. «Теперь у меня есть другие таланты, так что ты мне пока не нужен». Выражение лица Тянь Гуанмина изменилось, и он торжественно произнес: «Если мастер мне ничего не прикажет, я умру». Ли Синьдао посмотрела на него и беспомощно сказал: «Раз так, то я не могу позволить тебе умереть. Позови их всех сюда. Я хочу распределить задание». Глаза Тянь Гуанмина загорелись. «Минутку. Что же касается его самого, то он вернулся в свою комнату. Он поучаствовал в 4 разных битвах и умер десятки раз». Ли Синьдао чувствовал себя очень грязным и чувствовал, что ему нужно было помыться. Когда Ли Синьдао закончил, он переоделся в белую рубашку и надел маску, после чего появился в торговом зале. Тянь Гуанмин и остальные уже ждали его. Седьмая тоже была здесь и молча смотрела на Ли Синьдао. Как только Ли Синьдао появился в зале, все они закричали в унисон: «Господин хозяин, мастер, сэр». Ли Синьдао взмахнул руками и сел на стул. «Все вы прорвались, и я очень этому рад. У банка возникли кое-какие разногласия по контракту, и я хочу, чтобы вы все уладили». Тянь Гуанмин громко сказал: «Мастер, просто скажите, куда идти? Мы обязательно добьемся успеха». Остальные посмотрели на него и кивнули. Ли Синьдао посмотрел на седьмую и сказал: «Династия бога трансформирующихся перьев многим нам обязана. Давайте вернем все то, что принадлежит нам по праву». Седьмая кивнула и уверенно сказала: «У династии бога трансформирующихся перьев есть 15 действующих контрактов. Помимо контракта лорда северного региона, их всего 14. Из этих 14 9 принадлежат королевской семье и 5 побочным ветвям». Ли Синьдао и остальные молча слушали ее. Из 14 контрактов самый драгоценный из них был заключен с предком династии бога трансформирующихся перьев. С помощью него он одолжил древо вечной жизни. «Уровень развития этого человека действительно высок», — сказала седьмая. «Дай его мне», — уверенно сказал небесное сердце. После слияния Будды и дьявола Ли Синьдао позволил ему заниматься культивированием в книгохранилище Банка Вселенной. Он стал намного сильнее и теперь был уверен в том, что сможет вернуть все то, что было прописано в этом контракте. Седьмая тут же передала его ему. «Этот принадлежит еще одной женщине из числа предков династии бога трансформирующихся перьев. Она использовала один из небесных артефактов династии бога трансформирующихся перьев в качестве залога ради одолжения вечной красоты», — сказала седьмая. «Вечная красота?» — Ли Синьдао поднял бровь. «Что-то такое и вправду существует». Глава 185. «Вечная красота. Что из себя представляла эта вечная красота?» Ли Синьдао не имел ни малейшего понятия. «Это пудра, взятая с лица самой могущественной феи небесного мира. Она позволяет людям в низших мирах сохранить свою красоту», — сказала седьмая. Ли Синьдао кивнул. «Главной феей в небесном мире была небесная луна, за которой гонялись многие мужчины. Разница заключалась в том, что небесная луна позаимствовала свою нынешнюю красоту, в то время как эта женщина использовала порошок от небесной луны для сохранения собственной красоты». Лунный ангел Усуна шагнула вперед, и похожий на луну клинок воспарил за ее спиной. «Позвольте мне сделать это. У меня есть небесный артефакт, и только женщина сможет сразиться с другой женщиной». Ли Синьдао кивнул. «Мужчины часто жалели красавиц, но женщины были готовы пойти на все, особенно те, что хотели сохранить свою красоту. Седьмая передала контракт Усуне и сказала: «Удачи». Седьмой не нравились женщины, которые не культивировали то, что имели, и те, что стремились к вечной красоте. Ли Синьдао спокойно наблюдал за тем, как седьмая передавала контракт за контрактом. Некоторые даже взяли по два контракта. Тянь Гуанмин боялся, что Ли Синьдао выпнет его из-за его недавнего поведения, поэтому он взял себе три контракта. Его три контракта касались не людей из династии бога трансформирующихся перьев, а людей из больших семей. Ли Синьдао кивнул, когда все контракты были разобраны, и сказал: «Соберите все эти долги. Тот, кто вернется первым, будет вознагражден». Глаза Тянь Гуанмина загорелись, и он торжественно сказал: «Не волнуйтесь, мастер, я обязательно буду первым». Другие не могли удержаться от смеха, когда посмотрели на три контракта в его руках. «Хорошо, тогда идите. Усердно потрудитесь и сделайте все в лучшем виде», спокойно сказал Ли Синьдао и махнул рукой. Все тут же выскочили наружу. Даже Усиньер получила контракт, самый легкий из всех. В гигантском банке вселенной остались только Ли Синьдао и седьмая. Ли Синьдао посмотрел на седьмую и хотел поговорить с ней по душам, но седьмая вдруг сказала: «Хозяин, я заметила, что есть часы, которые ведут себя странно». Ли Синьдао нахмурился, и его сердце слегка подпрыгнуло. «Все часы прислушиваются к моим приказам, но есть часы, которые этого не делают. Они бродят сами по себе, и я не знаю, что они делают. Я даже не могу отследить их передвижение», серьезно сказала седьмая. Ли Синьдао начал нервничать, его почти раскрыли. Скорее всего, она имела в виду те часы, которые были лично проинструктированы им. Ли Синьдао был владельцем банка вселенной, поэтому, естественно, часы должны были выполнять его приказы. И его приказы стояли выше приказов седьмой. Ли Синьдао не ожидал, что эти часы окажутся настолько смелыми, что решат полностью игнорировать седьмую. Это ставило под угрозу его план. «Ты, конечно, выполняешь мой приказ, но почему ты полностью игнорируешь ее?» Если бы эти часы узнали, о чем думал Ли Синьдао, они определенно почувствовали бы себя по-настоящему недовольными. Они всего лишь необычные часы, так чего же он хотел от них? Что-нибудь пошло не так с тех пор, как Банк Вселенной вошел в Вечную Землю. Ли Синьдао решил сменить тему. Банк Вселенной всегда работал гладко, и с часами тоже все было в порядке. Так почему же это произошло в такой момент? Седьмая покачала головой. Она ничего не понимала. «Ладно, раз ты не знаешь, тогда мы должны провести расследование. Позволь мне помочь тебе», Ли Синьдао встал. «Хорошо», седьмая кивнула. Ли Синьдао колебался. «Ты действительно хочешь, чтобы я пошел и провел расследование? Иди и разберись с этим делом. Мы должны найти эти часы», седьмая сладко улыбнулась. Ли Синьдао кивнула и сказал: «Раз так, тогда я пойду». «Иди, иди», седьмая махнула рукой. Ли Синьдао вышел из торгового зала и в глубине души почувствовал себя счастливым. Он начал тайно связываться с часами. Часы сказали Ли Синьдао, что они изо всех сил пытались найти подходящего кандидата, из-за чего Ли Синьдао подумал и сказал: «Тогда продолжайте поиски. Он скроет это от седьмой и удивит ее, когда настанет время». Часы исчезли и продолжили искать подходящего гостя. Они не были ограничены династией бога трансформирующихся перьев и могли посетить другие места. Вечная Земля была такой огромной и имела огромное количество подходящих людей. Ли Синьдао начал думать о том, как он будет скрывать это дело от нее. Или ему не стоило беспокоиться, так как скоро он сможет преподнести ей сюрприз. Большая часть из 14 основных человек, которые заключили самые дорогостоящие контракты, находилась в столице. Если не считать Усиньер, которой предстояло отправиться в страну воды, самым взволнованным человеком был Тянь Гуанмин. У него было три контракта. Три контракта, в три раза больше, чем у других. У некоторых было по два, но только у него было три контракта. Он был единственным. Как и ожидалось, я нравлюсь мастеру. Эти три контракта олицетворяют доверие мастера ко мне. Я не могу его подвести. Тянь Гуанмин был очень взволнован, но он слишком много думал. Ли Синьдао решил, что раз Тянь Гуанмин был так нетерпелив, то он даст ему больше контрактов на тот случай, если он закончит все слишком быстро и вернется, чтобы докучать ему. Однако Тянь Гуанмин не знал об этом. Он был действительно уверен в себе и хотел выполнить свои задачи. «Я должен исправить впечатление мастера обо мне. Неженка, что за чушь? Я выздоровел, и мои силы возросли», твердо сказал Тянь Гуанмин. «Я должен дать мастеру понять, что я его самый сильный подчиненный», — решительно сказал Тянь Гуанмин и сжал кулаки. «Люцифер, небесное сердце, Усуна». Теперь Тянь Гуанмин определенно был более полезен, чем небесное сердце и Люцифер. «Начну, пожалуй, с этого. Это самая большая семья в столице, семья Дуаньму». Глаза Тянь Гуанмина загорелись, когда он бросился к столице. 10 тысяч лет назад они позаимствовали дерево воскрешения души за цену в виде 1000 лет жизни. Теперь, когда прошло 10 тысяч лет, они так и не вернули его. Тянь Гуанмин спрятал контракт и устремился вперед. Глава 186. Спор, оставивший после себя только горечь. Божественный город. Семья Дуаньму. Смерть наследного принца вызвала огромный переполох и заставила всех в династии бога трансформирующихся перьев понервничать. Все в божественной столице были заняты. Кто-то собирал трупы, кто-то растаскивал обломки, кто-то расчищал и приводил в нормальный вид недавнее поле боя. С наступлением ночи обычные граждане пошли спать, но одна из больших семей в столице, семья Дуаньму, все еще бодрствовала. В семье Дуаньму жил старый предок, и никто не знал, сколько ему уже исполнилось лет. Он жил так долго и все еще был жив. Каждый глава семьи Дуаньму должен был пройти через учение этого старого предка. Глава семьи следующего поколения, муж Си, Дуаньму Юэ, вырос рядом со старым предком. Для Дуаньму Юэ старый предок был действительно знающим человеком, и его культивация была очень высокой. Он был козырной картой всей семьи Дуаньму. Скрип. Дуаньму Юэ толкнул дверь в маленькую деревянную хижину, в которой жил старый предок. Она была оформлена очень просто. Хижина была приличных размеров и достаточно большой, чтобы в ней могла жить целая семья. Но в ней жил только один старик, и он казался по-настоящему одиноким. Дуаньму Юэ знал, что некоторые старики не любили одиночество и хотели иметь много внучек и внуков. Но этот старый предок был другим. Он любил быть один. Одна из стен была сделана из камня, и около нее стояла печь, которая могла согреть эту хижину. Перед печкой стояло кресло-качалка, на которой тихо лежал старик, укрытый одеялом. В печи все еще ярко горело пламя. Старик не был старым на вид, но его внешность не могла скрыть его разлагающегося сердца. Дуаньму Юэ долго стоял на пороге хижины. Он не двигался и просто смотрел на старого предка. Старый предок лежал в кресле-качалке и не шевелился. Его дыхание было очень слабым, почти как у трупа. Дуаньму Юэ почувствовал кислый привкус во рту, и по какой-то причине ему захотелось заплакать. Старый предок воспитывал его с юных лет. Его родители погибли, сражаясь за семью, но старый предок обучил его и назначил Дуаньму Юэ следующим главой семьи. Это также было причиной, почему Дуаньму Юэ был другим. Старый предок был самым близким человеком в его сердце. По правде говоря, даже его жену выбрал старый предок. Он сказал, что Сия поможет ему, и они проведут вместе всю оставшуюся жизнь в счастье и тепле. В итоге он женился на Сии и был ей очень предан. Вскоре муж и жена полюбили друг друга, и у них появился сын. После того, как Дуаньму Юэ достиг совершеннолетия, старый предок прогнал его из этой хижины, но время от времени он навещал его, и он лично видел то, как старый предок становился все тише и тише, и то, как с каждым днем он старел. Не только внешность, но и аура, и даже сердце. Он достиг своего предела. Дуаньму Юэ не желал и не смел даже думать об этом. Но рассудок подсказывал ему, что это правда. Дуаньму Юэ медленно подошел и добавил немного древесины в печь, после чего уважительно посмотрел на старого предка. Старый предок был величайшим героем в его сердце. «Дуаньму Юэ, ты пришел?» Старый предок открыл глаза и улыбнулся, увидев Дуаньму Юэ. «Прости, что прервал твой сон», — извинился Дуаньму Юэ. «Мне приснился хороший сон», — улыбнулся он. Дуаньму Юэ сказал: «Старый предок хочет поделиться им со мной, я видел свою юность. Когда я был молод, я был так же красив, как и ты сейчас, и многого желал», — медленно произнес он. «Старый предок все еще удивителен», — искренне сказал Дуаньму Юэ. «Нет, я уже очень стар, и моя жизнь подходит к концу», — старый предок улыбнулся и махнул рукой. Он сказал правду, которая заставила сердце Дуаньму Юэ вздрогнуть. Как это может быть правдой? Старому предку еще предстоит пройти долгий путь, мягко сказал Дуаньму Юэ. Ты действительно восхитительный ребенок, но знаешь ли ты, сколько мне сейчас лет? Спросил он. Дуаньму Юэ покачал головой. Он действительно не знал ответа на этот вопрос. Мне 30 тысяч лет, произнес он. Дуаньму Юэ посмотрел на старого предка в шоке. 30 тысяч лет, это шокирует. Старый предок улыбнулся. Основываясь на том, что я знаю, даже если человек достигнет третьего этапа царства легенд, он не сможет жить так долго, верно? Дуань Муюэ колебался. Если он будет культивировать по технике жизни, то сможет продлить ее на несколько тысяч лет, но не до 30 тысяч. Старый предок покачал головой. Дуань Муюэ подавил свою печаль и с любопытством спросил. Так как же старый предок прожил так долго? Видишь вон то дерево снаружи? Старый предок взмахнул рукой в сторону дерева. Дуань Муюэ выглянул наружу. Он был знаком с этим деревом, так как играл под ним, когда был молодым. Это было черное дерево без ветвей. Это было всего лишь старое дерево, которое простояло там бог знает сколько лет. Это дерево воскрешения души. Оно питало мое тело и душу, и именно оно позволило мне прожить так долго, спокойно сказал старый предок. Он с большим волнением посмотрел на дерево воскрешения души. Дерево воскрешения души? Дуань Муюэ был потрясен. Откуда оно у нас? Спросил Дуань Муюэ. Позволь мне рассказать тебе одну историю, сказал старый предок. 30 тысяч лет назад было два талантливых и горячих молодых парня, которые хотели стать лучшими. В один момент они взбунтовались. Они восстали вместе со всеми подавляемыми людьми. Двое молодых парней в итоге преуспели, но поспорили друг с другом из-за трона. В конце концов, он победил и стал императором, в то время как я создал семью Дуаньму и переехал в божественную столицу. Но когда он стал императором, он стал слишком осторожным и захотел уничтожить семью Дуаньму. Если бы меня не было рядом, семья Дуаньму давно бы исчезла, спокойно сказал старый предок. Он, основатель династии бога трансформирующихся перьев, спросил Дуань Муюэ. Верно. И он не умер, спокойно сказал старый предок. Что? Дуань Муюэ был шокирован. Если старый предок использовал дерево воскрешения души, чтобы дожить до этого момента, то что использовал он? Спросил Дуань Муюэ. Не знаю, но это, скорее всего, произошло из того же места. Старый предок вздохнул.